Освещение десантного отсека вновь сменило цвет, в этот раз на желтый. Минута. Почему так долго? Успела подумать девушка. Обычно, минута пролетает незаметно, а сейчас, лампы неожиданно стали зелеными, а голос все того же клона водителя ударил по нервам одним единственным словом. Начали. В ту же секунду створки десантного отсека разъехались в сторону. В тесное помещение тут же ворвались сырой ветер и капли дождя. Взяв себя в руки, девушка последовала за клонами, спустившись вслед за ними по выпущенной аппарели. Под ботинками уже привычно захлюпала грязь, а визор шлема покрылся многочисленными каплями воды. Покачав головой, Ксис согляделась. Пехотинцы выстраивались в цепь позади высоких машин, готовясь продолжить свой путь уже пешком. По плану, первыми удар нанесут джаггернауты, а уже затем клоны и мандалорцы с джедаями проведут зачистку разгромленного лагеря. Прямо как по учебнику, мысленно хмыкнула Зул, древнему, который я сама читала еще в храме, во время новомодных занятий по тактике боя. Дальше мысли вылетели из головы Ксис. Девушке пришлось идти вместе с клонами и мандалорцами, вырывая из глубокой грязи ноги, что не добавляло радости. Усиливающийся ветер то и дело норовил сбить с ног, а быстро темнеющее небо намекало на то, что вечер очень скоро превратится в ночь. «Как же я ненавижу эту планету!» Все так же мысленно хмыкнула Зул, и дождь, и грязь. Говорить она даже не пыталась, стараясь беречь дыхание. Несмотря на то, что в храме довольно много времени уделяется физической подготовке, девушке было достаточно сложно двигаться в том же темпе, что и клоны с мандалорцами. Однако, пехотинцы не жаловались и не стонали. Раздавшиеся где-то впереди звуки выстрелов и вспышки взрывов заставили Ксис встрепенуться, выходя из странного состояния, в которое погрузился ее разум, сконцентрированный на переставлении ног. В цепь раздался в динамике гарнитуры голос Рекуса: «Дистанция, 5 метров. Боевой порядок». Чуть пригнувшись, девушка осмотрелась, выискивая глазами свое место в цепи и, догнав клонов, продолжила движение. Теперь она держала бластер перед собой, активировав прицельное устройство, синхронизированное с визором шлема. «Я сняла бластер с предохранителя», спохватилась было Зул, «надо проверить». Однако, мелькнувший впереди силуэт заставил палец на курке дернуться. ДЦ-15С исправно выплюнул голубой сгусток, отправив его в противника. Мгновение, и восприятие Ксис обожгло вспышкой боли, а затем и смерти. «Сняла», поняла Зул, вспомнив свои сомнения по поводу предохранителя. «Молодец, Ятты», раздался из динамика гарнитуры голос мандалорца, «отличный выстрел, сразу в голову». «Спасибо», выдохнув сквозь зубы, ответила Фаллинка. Между тем, впереди вновь раздались серии выстрелов орудий джаггернаутов, а клоны принялись выцеливать противника, двигаясь уже пригнувшись. Девушка поспешила последовать их примеру, не желая получить ранение. Что толку от предвидения, если увернуться не выйдет из-за сковывающей движения грязи? Бросив взгляд в сторону, Ксис увидела Диата, точно так же пригнувшегося и держащего оружие готовым к стрельбе. Его ДЦ-17, твердо удерживаемый руками младшего джедая, плавно ходил влево-вправо, словно бы ища цель. Еще дальше двигался Лотар, прижав к плечу приклад его ДЦ-15А. В отличие от боев, где участвовали обычные солдаты-органики, клоны практически не разговаривали. Лишь короткие команды и сообщения о противнике, после которых в сторону очередного джебимца летели голубые вспышки бластерных выстрелов. От пехотинцев практически не исходило эмоций, лишь спокойная уверенность в себе и собранность. Словно бы машины, совершенно не страшащиеся смерти и готовые действовать в любых условиях и при любых обстоятельствах. Клонов не смущала доходящая до колен глубокая грязь, начавшие попадаться на пути тела убитых джебимцев, среди которых, к своему ужасу, Зул увидела и детей, сжимающих мертвыми пальцами оружие, дождь, что льет с неба почти без остановки все эти дни. У бойцов, созданных генетиками, была цель, к которой они шли со страшной неотвратимостью и чудовищным спокойствием. И точно так же они примутся исполнять приказ 66, когда таковой поступит, неожиданно для себя поняла Ксис, спокойно, размеренно, эффективно, наплевав на риск собственной смерти, не зная сомнений. Осознание данного факта заставило быстро переосмыслить не только слова Скайуокера о броне и бластерах, его жестокие уроки и участие в них мандалорцев. Нет, перед глазами девушки промелькнули бои, во время которых ее сам и ее погибшего учителя прикрывали эти самые клоны. Получи они в те моменты такой приказ, Шансов спастись не оказалось бы в принципе. Сжав губы, девушка выстрелила в очередного джибимца, замеченного системами шлема. На силу в этих джунглях, вечно утопающих в грязи, она уже не полагалась. Уроки Скайуокера не прошли даром, и Зула осознала, как бывает сложно заметить врага, если он спрятался среди живых существ и умеет контролировать свои эмоции. Пускай подавляющая часть джибимцев не столь искусны, но оттого они не менее опасны. Отправив троих младших джедаев на боевую операцию, я занялся более важным делом. Увы, но потрошение небольшой стоянки бойцов регулярной армии Стратуса, куда были посланы 4 джаггернаута 5, 3 полных роты клонов, 4 мандалорцев, а также Ксис, Диат и Лотар, на фоне обнаружения лагеря диверсионного подразделения Нимбус выглядит сущей мелочью. Собственно, найти лакомую цель получилось практически случайно. Операторы РЭП, находящиеся на борту Газанти, приземлившегося между акклиматорами, засекли довольно странного дроида-разведчика. Им удалось отследить сигнал, а уже отправленные туда Уолином зонды передали отличнейшую картинку лагеря, полного элиты местных сепаратистов, бойцам подразделения Нимбус. В принципе, можно было бы брать всех джедаев, имеющихся под рукой, пехоту, джаггернаута и мандалорцев, да разносить искомое место, открыв огонь из всех стволов, но меня смущало наличие в нем одной весьма занятной личности. Высокая фигура в бронекостюме серого цвета, покрытом множеством символов. Мандалорцы, увидевшие этого ксеноса, сразу же опознали в нем некоего Дурджа, который уже сотню лет, как должен лежать в могиле на Мандалоре, куда его затрамбовали после длительных пыток. Но вот беда, ублюдок умудрился выжить и сбежать, выбравшись из дюрабетонного мешка. Собственно, дальнейшие расспросы заставили меня выделить время на связь со Скардом и сбор информации о новом враге, а затем всерьез задуматься о том, как же с ним можно справиться. Гендай, Дурдж является представителем малочисленной, практически уничтоженной расы, которая была замечена на службе ситхов в годы войны между Империей и Республикой. По данным Скарда, конкретно данному гендаю порядка 2000 лет. Во всяком случае, в архивах клана Орда первые данные о Дурдже появляются именно в данном временном интервале. Итог таков: противник имеет весьма богатый боевой опыт, обучался у одного из древних мандалорцев, служил ситхом в Даруусанский период, едва не погиб после того, как отряду мандалорцев удалось его скрутить, привести на Мандалор и несколько лет пытать, после чего закопать, залив могилу дюрабетоном. «Что ж, мне так везет, не тяжело убиваемых врагов», — вздохнул я. «Ладно, будем работать с тем, что есть». Учитывая всю собранную информацию по расе гендай, убить их невероятно сложно. По большому счету, существует всего несколько способов гарантированной расправы: плазменный огнемет, бочка с концентрированной кислотой и отправка контейнера с запертым в нем ублюдком либо в звезду, либо в черную дыру. Учитывая, что твари могут впадать в спячку, если длительное время лишены еды, воды или испытывают кислородное голодание, нужны плазменные огнеметы, вздохнул я, и много. Впрочем, учитывая анатомию тварей, одним из способов расправы могут быть и молнии силы, которые неплохо так справляются с поражением нервной системы. Если разрушить таковую у Гендая, то регенерация твари серьезно ослабнет, а там уже можно испалить ублюдка из огнеметов. Однако, броня, имеющаяся у всего индивида, вызывает большие вопросы. Я не настолько самонадеян, чтобы думать, будто бы в состоянии уничтожить что угодно и кого угодно на одном лишь могуществе или путем закидывания трупами, как любит поступать с помощью дроидов офицеры КНС. Увы, но в базах данных сведения об аналогах отсутствуют, из-за чего можно сделать вывод, что весьма странная броня, явно обладающая массой скрытых возможностей, является штучной работой. И как нам с ними поступить? Задумался я. В принципе, можно пойти самым простым путем: орбитальный удар по лагерю, а затем отправить джаггернауты с пехотой и самому развеяться с ними, оставив тут Трис за главную. По моему мнению, никакая броня, даже будь она целиком из мандалорского железа, не спасет от мощи главного калибра звездных разрушителей. Главное тут, не дать цели покинуть район обстрела и своевременно вести коррекцию огня, а потом уже можно идти на добивание. Крейт, это генерал, вызвал я одного из мандалорцев, оставшихся на базе, зайди ко мне. Скоро буду, милорд, ответил искомый, вызвав у меня кривую усмешку. Мандалорцы явно взялись доставать Матука и младших джедаев, обращаясь ко мне по ситхскому титулу. В принципе, ничего страшного. Первые не в курсе, а вторые скоро узнают, когда окажутся обработаны в достаточной мере. Те же Диат и Лотар быстро сообразили, кто тут главный, и перестали выпендриваться. Тем более, что их собственный жизненный опыт подсказывал мою правоту. А в конце первой недели жестких тренировок парни и сами стали на колено, произнося клятву верности. Правда, удивление, написанное на их лицах, когда я представился полностью, незабываемо. Впрочем, оно и не удивительно. Не каждый день оказывается, что твой непосредственный командир, ожившая страшилка из древних времен, а полностью снятая маскировка, благо я давно не появлялся у целителей храма, окончательно добила юнцов. По большому счету, они сами сделали осознанный выбор. Парни видели проблемы ордена, которые, даже несмотря на старания Винду, еще сохраняются. Видели они и то, как действую я, на себе узнали разницу в методах подготовки и самой ее сути. Потому и пришли ко мне с конкретными словами. Куда хуже обстоят дела с женской частью коллектива младших джедаев. Касс тот колеблется, хотя темная натура Забраков очень скоро возьмет верх, и она таки потянется к сильнейшему. А Бриуин, кореглазая девушка-целитель, с ней все весьма сложно. С одной стороны, я не хочу портить ее способности, тесно связанные с личностными особенностями Абри. Все же, в отличие от Трис, она куда более эмоциональная натура, чувственная, а потому тот подход, который имел место с Эларой, не годится. С другой стороны, мне жизненно необходимы целители в составе будущей организации, обученные и опытные. И если Трис уже есть, хоть она и не имеет достаточного опыта и глубоких познаний, то Уин – другое дело. Ее учили целительству очень дотошно, качественно и полноценно. Сам я, даже имея неплохие познания в данном направлении и богатый жизненный опыт, целитель паршивый, и едва ли смогу выучить Трис до нужного уровня. Да и одной Эларой ситуацию не спасти. Нужны обученные специалисты, профессионалы, ибо кадры решают все. Хуже всего ситуация с Эларой Сант. Солостанка и сама по себе вызывает вопросы. Слишком мутная личность с явными отклонениями в психике. Первый же боевой выход закончился для нее попаданием в госпиталь, где Уин замучилась приводить младшего джедая в порядок. По словам клонов и мандалорцев, сия дура попросту рванула на турели сепаратистов, словно бы хотела умереть. Даже не пыталась выстрелы отражать. Однако имелся еще один младший джедай, и тут у меня откровенно чесались руки убить его. А клавишу инденент, сей экзот, относящийся к числу инсектов, между прочим, вообще казался мне вражеским агентом, хотя ничего подобного за ним не удалось выявить ни офицерам корабельной СБ, ни мандалорцам. Даже Лилаш, взявшаяся контролировать всего кадра, и то разводила руками. Однако интуиция настойчиво шептали мне, что Аклавиш опасен и принесет беду. «Лорд Риван», — произнес Крейтарда, войдя в помещение, — «я прибыл». Надо отдать должное мандалорцам. Они обращались ко мне по-настоящему имени, только убедившись в отсутствии посторонних и с включенными подавителями связи. «Присаживайся», — махнул я рукой на стул рядом со своим местом. «Я планирую провести боевую операцию, в ходе которой будут иметь место орбитальные удары, но необходима корректировка огня с помощью дроидов-разведчиков. Штатные флотские тут не подходят, слишком громоздкие и заметные. В среде наших противников имеется весьма опасное существо, как ты уже в курсе, Дурдж», — кивнул Крейт, — «да, парни уже рассказали, да и клонов предупредили о нем. Твое мнение?» — поинтересовался я. 4-5-З-6. Переделанных под поточную подачу Тибана и энергоячейками с увеличенным зарядом. Лучше, с подключением к нормальному источнику энергии, и пара-тройка бойцов с плазменными огнеметами. Предварительно закидать ими гранатами и термодетонаторами, спокойно произнес мандалорец. Главное, загнать ублюдка в угол. В прошлый раз поймали именно таким образом, не знаю, развел руками выходец из клана Орда. Полагаю, что да. Вы хотите ослабить его с помощью орбитального удара, заодно накрыв нимбусов, в точку, кивнул я. Неплохой план, задумался Крейт, только, я бы добавил еще ракетный удар, по площадям, накрыть зону радиусом в 10-15 километров вокруг лагеря противника, а потом уже можно добивать, но дроиды для точности понадобятся в большом количестве. За этим я тебя и позвал. Мне нужно организовать несколько сотен, а лучше до 1000, таких дроидов. В идеале, размером с дроида-разведчика SSD-12F. Сможешь? Мандалорец некоторое время молчал, явно что-то обдумывая, а потом кивнул. В принципе, да, но потребуются техники и комплектующие от сенсорных блоков ART-170. много. Удовлетворенно усмехнувшись, я протянулся к Рейту Датапад, составляя список всего необходимого. У нас очень мало времени. Сделаю. Я же задумался, а затем хмыкнул, вызывая Лилаш. Зайди ко мне, и сразу прихвати с собой Тарис, раз уж вы там фехтованием занимались. Есть идея о том, как выманить из норы Стратуса. Сидя у костра, Альто держал в руках металлическую кружку, в которой плескалась чуть зеленоватая жидкость. Джибимский бурбон – один из немногих продуктов, что экспортировался планетой на внешние рынки до войны. Глядя содержимое кружки, Стратус думал, месяц назад мужчина был полон решимости, а народ Джабима, устав от громадных налогов, отсутствия помощи, болезней и эпидемий, вечной разрухи и нищеты, поддерживал молодого воина, сумевшего захватить власть на планете. Кайнес виделась чем-то вроде билета в счастливую жизнь. Дуку и его сторонники дали то, в чем так нуждались джебимцы. Более того, они прислали еще и своих боевых дроидов, выставили на орбите достаточно сильную эскадру и... Все рухнуло. Меньше месяца у республиканцев ушло на то, чтобы разрушить надежду на счастливую жизнь, ежедневно уничтожая с помощью орбитальных ударов инфраструктуру и немногочисленные заводы планеты. А после высадки, которую так и не удалось превратить в ловушку, началось самое страшное. Альто и его сторонники, фактически, потеряли поддержку. Трудно оставаться верным идее, помогать националистам, проводящим диверсии, когда в желудке пусто, а за каждого убитого республиканца казнят тысячи джебимцев. А на фоне могил убитых виднеются счастливые лица тех, кто решился помогать ублюдкам с Корусанта. Ведь им выдают еду, медикаменты и деньги. Да еще и специальные документы, благодаря которым при следующих карательных облавах предатели смогут чувствовать себя спокойно и не попадут на расстрел. Неделя. Всего неделя прошла с того момента, как откламаторы совершили посадку, а за это время так многое поменялось. Народ Джабима разделился на тех, кто верен Альто и его идеям, и тех, кто готов продать свою планету врагу ради куска хлеба и горсти монет. «Как же это мерзко!» — вздохнул Стратус, сделав большой глоток бурбона. «Ты о чем?» — покосился на него Рила, давний друг и соратник Альто. «Я о предателях, которые помогают республиканцам», — покачал головой мужчина. Рила грустно вздохнул, отставляя в сторону тарелку со скудной едой. «Не осуждай их, дружище!» «Это еще почему?» — резко повернулся к другу Альто. «Они предатели и дети!» — спокойно перебил быстро заводящегося вожака джебимец. «У тебя есть дети? Причем тут это?» Вздохнув, Рила посмотрел на содержимое своей тарелки, а затем поднял взгляд на друга. «Можно голодать ради идей, терпеть лишения и пытки, пусть и недолго. Можно умереть за свой дом, за свою семью самому. Но никто и никогда не сможет смотреть на то, как умирают от голода, пыток или у расстрельной стенки собственные дети. Понимаешь, ни одна женщина не выдержит того, как рыдает ее ребенок, не перенесет боли и страданий своего чада, и ни один отец не захочет хоронить своих сыновей и дочерей, предпочтя отдать за них свою собственную жизнь. Но, голод не спрашивает, Альто, болезням плевать на наши желания, потому люди будут идти к тем, кто даст еду, лекарства и безопасность. Мы не можем дать народу Джабима ничего из того, что ему нужно, но республиканцы уйдут и все снова будет так же», — покачал головой Стратус. «Нет, уже не будет, и не уйдут», — вздохнул Рила. «Раз над Джабиями нашли полезные ископаемые, пока республика не выжрет их, никуда эти ублюдки пробирочные не уйдут. А это не один десяток лет, дружище. И что ты предлагаешь?» — спросил Альто. «Сдаться?» «Нет», — усмехнулся Рила. «Ударить один раз, но максимально болезненно. Так, чтобы ублюдки запомнили это, а вся республика с ее гнилым сенатом содрогнулась. Тогда они поступят с Джабимом так же, как с Дженезисом», — покачал головой Стратус. «Этого и добиваются сенаторы. Страха. Страха быть уничтоженными за неповиновение и своеволие», — грустно вздохнул Рила. «Судя по всему, у сената все получилось, раз ты рассуждаешь подобным образом». «Ты прав, дружище», — грустно вздохнул Альто, сделав еще глоток бурбона. «Ты прав». Подняв взгляд на боевого товарища, Стратус увидел пустоту. Впрочем, неудивительно. Рила был мертв больше 7 лет. Появление старого друга означало одно: скоро Альто умрет. Ему остается лишь сделать свою смерть достойной. Глава 65. Охота на охотника. Усевшись на жесткую скамью у входа в мидблок, Зул закрыла лицо руками. Жесткая ткань перчаток обожгла мокрое от дождя лицо девушки. Облокотившись на стену здания, Ксис так и застыла, стараясь унять взбешенно бьющееся сердце. Командира трясло от пережитого. Из памяти девушки то и дело всплывали алые и голубые вспышки выстрелов, звук ударов о броню раскаленных комков грязи, разлетающихся в стороны при взрывах термодетонаторов, которые она отводила в сторону телекинезом, в горячке боя даже не осознавая этого. Разум, обожженный ощущениями боли и смерти живых существ, среди которых были и джебиимцы, и клоны, пульсировал, заставляя Зул сжать зубы, дабы не застонать. Возникало ощущение, будто бы по голове наносит удары прикладом, из-за чего в глазах начинало двоиться, а к горлу подступал тугой комок тошноты. Чувство беспомощности, которое испытала в бою Фаллинка, было невероятно мерзким. Из-за густой грязи, в которую ноги погружались до колен, а иногда и до середины бедра, она не могла быстро двигаться. Техники ускорения были бесполезны, только телекинез и меткость выручали ее саму и тех бойцов, что шли на зачистку. А ведь джаггернауты перебили почти всех, кто находился в лагере. Почти. Самое важное слово. Несмотря на то, что республиканцев было меньше, они расправились с джебиимцами почти без потерь, трое убитых и пятеро раненых клонов. Мандалорцы и младшие джедаи остались живы, не получив ни царапины. Появившееся в голове Зул лицо худой девочки, лет 12, что целилась в девушку из бластерной винтовки, заставило Ксис застонать. Фаллинка и сама не поняла, как в очередной раз надавила пальцем на курок, выплескивая очередной сгусток голубой смерти, что оборвала жизнь юной джебиимки. Лишь спустя несколько мгновений, когда младший джедай убила еще двоих мужчин в форме местной армии, до нее дошел весь ужас произошедшего. Она лишила жизни ребенка. Да, эта девочка была вооружена. Да, она целилась в Зул, но она была ребенком. Ощутив появившуюся перед ней Тарис, младший джедай вздохнула. Ученица Скайуэкера дотошная особа, а уж наглости в ней еще больше, чем в ее учителе. «Почему все так паршиво?» – вздохнула Ксис, опуская руки. Вита Лары заставил Ксис удивленно покачать головой. 14-летняя девочка, одетая почти так же, как Скайуэкер, выглядела уставшей, осунувшейся. Всегда чистая и опрятная, падаван сейчас была вымазана в грязи. На керасе, защищающей торс девушки, обнаружились следы нескольких попаданий, судя по всему, из бластера. «Эта война», — спокойно пожала плечами Тарис. Только теперь Зул осознала, что ощущение чужих смертей исчезло. «Тут был бой, когда мы вернулись», — тихо спросила Ксис, оглядевшись. Погруженная в свои мысли, она не заметила потока клонов, заносящих в мидблок раненых. Осознание этого факта наполнило Зул чувством стыда. «Можно сказать», — кивнула Элара, крутя в руках покрытый грязью шлем, на котором тоже оказались несколько подпалин, снова нимбусы. В этот раз они действовали совместно с двумя большими отрядами, местные военные заходили с севера, а дроиды с северо-востока. Отбились, как видишь, хотя нимбусы смогли прорваться в штаб, но, как же паршиво, покачала головой Зул. Бросив взгляд на Фаллинку, девочка хмыкнула. И не говори, уроды положили хороших офицеров, да и клонов жалко. Клонов, удивилась девушка, с их приказами, ну, пожала плечами Элара, они не виноваты, что их такими сделали. К тому же, это приказ, а не их личное желание. Я понимаю, что клоны исполнят их не рассуждая, но это не делает их плохими. Они лишь солдаты, которых создали для войны. Как бластер, он неплохой или хороший, он просто есть. Так и с клонами. Ты так спокойно рассуждаешь об этом, покачала головой Фаллинка. Не вижу смысла тратить нервы на такие вопросы, вздохнула девочка, и без этого хватает поводов нервничать. Мы на войне, если ты еще не заметила, тут убивают, и мы убиваем. Не зная, что ответить, Зул предпочла промолчать, слушая, как падают с глухим стуком на мягкий грунт крупные капли дождя. Проходящие мимо клоны, многие из которых были покрыты смесью грязи, копоти и крови, не обращали внимания на сидящих у входа в мидблок девушек. На уже потертой броне бойцов взгляд Ксис отмечал многочисленные следы попаданий, сколы на краях щитков и кирас, трещины на поверхности бронеплексовых панелей визоров. Эти солдаты были на войне, а не на параде. Здесь и сейчас им было не до внешнего вида. «А где Скайуэкер?» — поинтересовалась Ксис, нарушив затянувшееся молчание. «Отправился с двумя батальонами пехоты и техникой разбираться с недавно найденным лагерем нимбусов, с каким-то очень опасным охотником за головами», пожала плечами Тарис, покосившись на Фаллинку. «Ты первый раз оказалась в такой ситуации. когда убивают сразу многих. Да, не стало отпираться Зул, да еще так, обычно все проще. Здесь же, почти невозможно пользоваться тем, что могут джедаи. Мы тут в тех же условиях, что обычная пехота. Разве что, телекинез есть. Только еще надо успеть сообразить его применить, мрачно добавила девушка, вспомнив, как одна из вспышек плазмы поглотила клона, идущего в каких-то 10 метрах от нее. Кроме телекинеза, есть и другие способности и техники, покачала головой Трис, и если поддерживать в бою барьер, то он не только защитит от выстрелов и взрывов, если, конечно, у тебя сил хватит на такой, но и поможет справиться с этими вспышками. Смерть и боль, тоже энергия. Мы чувствуем не сам процесс, а то, что приносит нам волна энергии, появляющаяся при смерти живых существ. Барьер помогает закрываться от этого, частично, грустно добавила Падаван, подняв взгляд к мрачному, затянутому низкими темно-серыми тучами небу. По непривычно бледному лицу девочки стекали капли воды, нескончаемым потоком льющейся на поверхность Джабима. «Ты о чем ты волнуешься, что тебя беспокоит?» — спросила Ксис, почувствовав состояние своей собеседницы. «Ничто, а я беспокою о том, что происходит с учителем», — покачала головой Тарис. «Ты, вы слишком близки, как мне кажется», — хмыкнула Зул. Алара посмотрела на Фаллинку и поморщилась. Каково было потерять учителя? Вопрос девочки заставил Ксис замереть. Уж очень он был болезненным. Словно бы, Трис специально хотела ударить по больному. «Ты, это было очень паршиво», призналась Зул. «Извини, я не хотела тебя обидеть, но тебе это удалось», покачала головой Элара. «Меня поражает это лицемерие. Откажитесь от привязанностей. Чувства ведут на темную сторону. Мы не машины, чтобы ничего не чувствовать. Мы живые существа, а не игрушки в чужих руках. Да и, ты помнишь Корусант? Помнишь, что там было? В космосе?» Посмотрела в глаза Ксис ученица Скайуэкера, или то, что было с тобой сейчас, это, опасные слова и мысли, вздохнула Фаллинка. Скажи это магистрам, среди которых появились датамирки, пожала плечами Трис, и про темную сторону, техникам которой теперь обучают тех, кто отправится на войну. Поднявшись, Алара оглядела свою собеседницу и, покачав головой, хмыкнула. Печально, когда разум не желает принимать реальность. Это всегда вызывает жалость. Ах, да, жалость тоже ведет на темную сторону, я забыла. Резко развернувшись, ученица Скайуэкера ушла, оставив Фаллинку наедине со своими мыслями. Впрочем, одиночество девушки оказалось не таким уж долгим. Рядом с ней уселся Рикусарда. «Паршиво?» – спросил мужчина, уставившись перед собой. «Да», – кивнула Зул, «и бой этот, и Тарис обидела. Да еще тут, оказывается, я видел, как ты сидела», покачал головой мандалорец, не стал трогать, смысла не было, в тот момент из тебя был дерьмовый боец, короткие рубленые фразы, неожиданно холодная энергетика воина и его непривычная дерганность заставили Ксис оценить состояние наемника, ему было очень плохо, хотя мужчина держал себя в руках, кого-то потерял, брата, кивнул Рикус, старшего, соболезную тебе, вздохнула Зул, повернув к девушке голову, наемник на несколько секунд замер, а потом покачал головой. «Джедай, который умеет соболезновать, это что-то новое. Как ты, Тарис, обидеть умудрилась? Она, вроде, нормальная». «Я», — вздохнула Ксис, чувствуя себя еще более глупо, чем прежде. «Понимаешь, у нас раньше было иначе все. До войны был кодекс, и мы жили в его рамках. Многое порицалось, запрещалось, но теперь все стало странным. Раньше мы искореняли темных, а теперь мастер-джедай учит нас использовать темные техники силы. В высшем совете сидят датамирские ведьмы, а Трис ходит слухи, что она спит со Скайуэкером. Уж очень много лишнего они себе позволяют. Вот я и намекнула ей, что так нельзя». Мандалорец рассмеялся, а потом, хлопнув девушку по плечу раскрытой ладонью, произнес: «Много себе позволяют, выглядит совершенно иначе, уж поверь мне». Милорд и его ученица просто ведут себя как живые существа, которым не чужды эмоции, покачал головой воин, и нет, не думаю, что они спят. Милорд весьма консервативен в своих взглядах, и потому не допустит секса с ребенком. А Тарис, на что выглядит взрослый ребенок, не только в его глазах. Почему? Спросила Зул, решив прояснить для себя важный момент. Что? Почему, милорд, уточнила Ксис, вы все, мандалорцы, называете его только так, будто бы он у вас важнее вашего Мандалора. Рикус повернул голову в сторону посадочной площадки, оборудованной рядом со зданием Мидблока. Некоторое время он сидел неподвижно, явно решая для себя что-то, а затем, хмыкнув, произнес: «Видишь ли, лишь один немандалорец когда-то правил нашим народом. Он носил титул лорда. Сейчас мы в силу определенных причин подчиняемся Скайуокеру. Потому и обращаемся к нему этим титулом, поскольку он выше Мандалора». Зул задумчиво покачала головой, а затем спросила: «Тот немандалорец был ситхом? В том-то и дело, что он был джедаем», — повернул к ней голову воин, — «затем ситхом, а потом снова джедаем, но сам он себя перестал причислять к этим вашим орденам. Для нас он был просто лордом. И почему твой народ подчинялся ему? Он нас победил», — пожал плечами Рикус. «Хочешь сказать, что Скайуокер тоже вас победил?» — нахмурилась девушка. «В какой-то степени», — хмыкнул мандалорец. «Он весьма своевременно появился в Кильдабе и обеспечил нам победу над Дозором Смерти, заодно убив троих ситхов». «Троих?» – удивилась Зул. О том, что за Кайнес стоят ситхи, ей, как и остальным джедаям, было хорошо известно. Да и сама она лишилась руки в бою с представительницей их ордена, но Ксис сказалось, что их не может быть так много. «Троих?» – кивнул мандалорец. «Четвертого убил Кеноби, прежде чем у него поехала крыша. Я сам видел, был в космопорте Кильдабе во время того боя. Мы были в группе поддержки милорда». Опустив взгляд, Зул задумалась. Очередная сторона Скайуокера, открытая мандалорцем, стала для нее неожиданной. До сего момента девушка не знала о таких деталях его биографии. Раньше ей казалось, что Энакин — молодой, от природы могущественный, наглый и удачливый нахал и не более. Однако, чем дольше она находилась под его руководством, тем сложнее было составить некое однозначное мнение. Требовательный офицер, да. Он с первых дней заставил младших джедаев едва ли не сдавать экзамены по уставу ВАР, ТТХ техники и оружия, дал материалы, которые можно было отнести к курсу подготовки военных, а не джедаев. Как учитель он еще более странен. Весьма своеобразный подход к обучению, жесткие, выматывающие морально-физические тренировки, порой переходящие черту жестокости. Нередко он доходит до откровенного унижения, заставляя таким образом воспринимать и запоминать его уроки максимально быстро. Рассказы той же Терис о том, как созданный им боевой дроид стрелял по ней, заставляя научиться ставить барьер едва ли не на уровне бессознательного рефлекса, в первые же дни вызвали у Ксис откровенный шок. Впрочем, недавний бой показал, что причины для такого поведения у Скайуокера имелись весомые. Война — не прогулка в парке развлечений. Здесь смерть постоянно дышит в затылок, и порой от знакомства с ней отделяют мгновения. Теперь, вкусив прелести войны в условиях Джабима, Зул уже иначе взглянула на жестокость и требовательность Энакина. Своими действиями он добивался одного – выживания своих подчиненных и ученицы. Пускай болезненно и унизительно для окружающих, но результат ведь оправдан, не так ли? Сохраненная жизнь подчиненного куда важнее нескольких часов унижения и болезненных травм. Другой вопрос, что раньше в храме так не обучали. Подобный запредельно жестокий подход считался опасным. Некоторые даже утверждали, что жестокость во время обучения присуща именно ситхам. «Он странный для джедая», — вздохнула Зул, нарушив затянувшееся молчание. «Для меня он командир, а не джедай», — пожал плечами мандалорец. «К тому же, наблюдая за вами, я заметил, что Лопин и Лорентис такие же, хоть и не в такой степени. Меня учили иначе. Это было до войны. Теперь вы либо поменяетесь, став сильнее, либо исчезнете. Это нормально, выживание сильнейшего». Поднявшись, Ракус покрутил головой, оглядываясь, а затем махнул рукой появившимся неподалеку мандалорцам. «Пожалуй, я пойду выпью. Не все могут спокойно пережить смерть брата». Подняв на него взгляд, Ксис в очередной раз почувствовала стыд. Она изливала душу и донимала вопросами того, кто потерял в бою родственника. «Глядя на груду металлических обломков, я пытался понять, куда и как мог деться Дурдж. То, что Гендай жив, факт. Когда-то мне доводилось сталкиваться с этими существами, и то, как ощущается их смерть, прекрасно известно. Эта конкретная личность требовала сбора информации у опознавших наемника мандалорцев. Однако, Дурдж жив. Более того, он явно пытается запутать следы, оставляя обманки». «Нашли что?» — повернулся я Мардеру, одному из мандалорцев, что отправились со мной. «Пока нет, милорд», — покачал головой воин. «Вы уверены, что это не он?» «Уверен», — кивнул я. «Это обманка». Остатки лагеря выглядели удручающе. Вспаханная орбитальными ударами почва походила на лунный пейзаж. Сотни воронок от взрывов, быстро заполняющихся мутной водой и стекающей вниз грязью, вызывали странное чувство отвращения и ассоциации с помойкой. «Значит, будем проверять все дальше», — вздохнул Мардер, направляясь к клонам пехотинцам, двигающимся тройками, один боец с плазменным огнеметом, второй с Z6 и энергоблоком за спиной, а третий с DC-15А. Покачав головой, я вновь окинул оценивающим взглядом обломки. Оплавленный серый металл, покрытый копотью и грязью, лишь отдаленно напоминал броню Дурджа. Никаких намеков на те самые символы убитых им мандаларцев. Возможно, раскаленный металл поплыл, скрывая их, но где тогда остатки плоти внутри уничтоженной брони? Хоть какие-то, но тут даже характерного запаха сгоревших трупов не было. «Сэр, ничего», — подошел ко мне капитан клонов РТ-1034, «были несколько выживших, но мы их добили, согласно вашему приказу». «Хорошо, продолжайте поиски. Нам необходимо найти Гендея, пока он не наворотил тут дел». «Есть, сэр». Между тем, мысли вернулись к произошедшему после нашей отправки нападению на столичный форт. Кто-то отчаянный решился на атаку, заведомо зная о последствиях, карательной операции и массовых расстрелах. А в этот раз их будет куда больше. Погиб один из мандаларцев, посланных в качестве моего личного отряда клана Морда. Потому Чоэл и остальные города планеты вновь утонут в крови и слезах. Увы, но только так можно сломать местных жителей. Выработать у них рефлекс, запрещающий даже думать о том, чтобы взять в руки оружие. Ко всему прочему, мои мысли крутились вокруг шахт. Когда они будут полностью разминированы, станет вопрос о том, кто именно займется их дальнейшей разработкой. Отдавать кому-то свой трофей мне совершенно не хотелось. Да, именно мой, хоть операцию и проводила ВАР, но, учитывая уровень подготовки нынешних джедаев и офицеров флота, да и то, какие силы сюда бросали КНС, едва ли без меня удалось бы взять планету. Потому шахты я считаю именно своей добычей. В идеале стоило бы подключить к этому делу Рефинас Индастры, но, учитывая некоторые слухи, которые уже смог собрать начавший шевелиться в нужном направлении Бейл, подобную наглость никто мне с рук не спустит. Промышленные гиганты уже начали грызню за джебеймский пирог. Значит, нужно искать другие варианты, причем, не связанные со мной напрямую. Похоже, что господину Сиенеру придется расширить список видов деятельности его корпорации, усмехнулся я, а уже через него можно будет запустить сюда мою компанию. Увы, но мандаларскому сектору нужны ресурсы. Много ресурсов. Особенно важен этот вопрос в свете начала строительства верфи, способных строить и ремонтировать космические корабли, длиной 2000 метров. Пока еще ситуация не критична, но, учитывая, что речь идет о комплексе, содержащем 20 полноценных доков и столько же стапельных пустотных конструкций, в нынешнем своем виде промышленности добывающие отрасли сектора не способны обеспечить все потребности данной стройки. Республика сделала все для уничтожения потенциала мандаларского народа, включая откровенное выкачивание ресурсов всех типов, орбитальные бомбардировки и геноцид. Впрочем, кто сказал, что с цитаделью демократии не станут поступать иначе? Прикинув в уме план действий, я удовлетворенно кивнул. Осталось решить текущие вопросы, в том числе, касающиеся этого Гендея. Неожиданно раздался звук вызова на комлинк. Индикатор ретрансляции на дисплее заставил меня удивиться. «Слушаю», — произнес я, глядя на быстро сформировавшуюся голограмму Уоллина. «Генерал», — произнес офицер, — «с планеты произошел старт десятка объектов. Большинство было обманками, хотя мы избили их, но один оказался космическим кораблем «Юдротик». Сейчас туда отправлены два звена истребителей, ведется внешний осмотр. Расстрелять издали, приказал я, кто бы там ни был, на борту может оказаться опасный разумный, с которым экипаж и Лопин не справится. Огонь на поражение, немедленно, есть, ошарашенно ответил адмирал, но приказ выполнил, резко развернувшись в сторону и произнеся, уничтожить дротик. Огонь из всех орудий, все машины, перед посадкой в ангаре, полностью проверять как сканерами, так и зондами, добавил я. Противник мог уже покинуть буксир и зацепиться за обшивку истребителей. Маловероятно, но я проконтролирую этот вопрос, мрачно кивнул Райф. Конец связи. Конец связи. Вздохнув, я огляделся и усмехнулся. Неплохо, Дурдж, неплохо. Но ты не уйдешь. Джабим будет твоей могилой, точно так же, как стал могилой для твоего народа Калвис-3. Мины, заложенные в грунт, На глубине нескольких метров вокруг обломков, имитирующих бронекостюм, никто не пытался подорвать. Правда, небольшое вмешательство в их конструкцию с помощью технокинеза и силовой ковки превратило их в совершенно бесполезный хлам. Исчезнувшее ощущение чужого взгляда было ответом на мои слова. Что ж, Гендай оказался достаточно умным. Он даже не пытался подорвать заложенные им заряды. По всей видимости, охота на него будет весьма интересна. Калвистри, задумчиво покачал головой Гендай, какой интересный ситх. Смысла подрывать мины, спрятанные вокруг имитации своей брони, Дурдж не видел. Максимум, чего он этим добьется, смерть клонов и мандаларцев. Нет, в обычных условиях наемник не стал бы отказывать себе в удовольствии провернуть подобный финт. Убивать этих ублюдков для Дурджа – счастье и радость. Однако, не сейчас, ситх – не тот враг, что оставит смерть своих подчиненных безнаказанной. Сейчас он хочет убить Гендая просто в силу того, что тот служит врагу. Однако, появление личного мотива может серьезно повлиять на планы и действия этого Скайуэкера, и чем это обернется – большой вопрос. Несмотря на то, что Дурдж давно уже не был полностью адекватным и туман безумия постепенно закутывал его разум, Гендай все еще осознавал степень угрозы со стороны ситхов. А многовековой опыт, помноженный на выработанные в многочисленных военных конфликтах интуицию и чутье, подсказывал древнему наемнику о необходимости соблюдать осторожность. Два отвлекающих маневра не дали результата. Скайуэкер, если, конечно, это его настоящая фамилия, не купился на многократно оправдывавшие себя трюки. И если с обломками, имитирующими броню, по прикидкам Дурджа, шансов было крайне мало, то буксир Юдротик должен был сработать. Однако, несмотря на отданные приказы, ситх был уверен в том, что Гендай все еще на планете. Обдумав варианты дальнейших действий, наемник покачал головой. Учитывая плотную блокаду Джабима, устроенную силами сразу трех эскадр, прорваться хитростью или наглость не выйдет. Скрытое проникновение на борт одного из кораблей тоже выглядит нереальным. Уж очень хорошо поставлена караульная служба. Да и системы наблюдения работают очень четко. Нимбусов, что пытались таким образом отправить на борт одного из звездных разрушителей взрывные устройства, брали еще на дальних подходах к посадочным площадкам. А, ведь Дурдж сам их обучал около года. А до того, многие из них уже имели боевой опыт. Заложник, задумчиво пробормотал Гендай, вопрос, пойдет ли ситх на обмен, и к каким именно ситхам его стоит относить. К тем, что служили их древние империи. Если да, то он свое слово сдержит. Если же он из падших, то его слово – пустой звук. Приняв решение оставить вариант с заложником на крайний случай, наемник принялся обдумывать другие варианты побега с планеты. Мысли о том, чтобы справиться с ситхом, в его голове даже не пытались появиться. Адептов темной стороны Гендай опасался, прекрасно помня их возможности и привычки. Впрочем, один вариант бегства все же был придуман Дурджем. Однако, для этого придется убить нескольких джедаев. Возможно, что и ученицу ситха, носящую такую же черную одежду, что и он сам. Включив датапад, Гендай подключил его к проектору и запустил запись одной из тренировок джедаев и ситха, вдумчиво изучая происходящее. Юнцы в бело-синей броне, младшие джедаи, судя по всему, возможно из кода. Девочка в наряде из элементов брони и бронетка не черного цвета, явно копирующая своего мастера. Всматриваясь в движение каждого из участников тренировки, воин обратил внимание на то, что стиль Скайуэкера и его ученицы серьезно отличается от того, как действуют младшие джедаи. Никаких разворотов и прыжков, минимум движений, максимум результата. Да, они не стоят на месте, подобно истуканам, перемещаясь по тренировочной площадке. Однако, скупые движения, плавно перетекающие из одного в другое, отсутствие жестких блоков, лишь отводы в сторону с быстрыми ответными атаками, а также неожиданные смены стиля с мощных неспешных ударов на быстрые, но слабые, идущие с разных сторон, а потом столь же резкие переходы к первоначальному силовому продавливанию обороны противника, сказали наемнику очень многое. Ситх, несмотря на внешнюю молодость, весьма опытен. Его знания приобретены не столько в тренировочных залах, сколько на полях сражений. Внимательный взгляд наемника подмечал детали каждого движения Скайуэкера, положение его рук и ног, головы, наклон торса. Странное сочетание того, как действовали ситхи и джедаи до русанского периода и современного стиля. Задержав взгляд на Салластанке и Аклавише, Дурдж хмыкнул. Даже не будучи одаренным, он понял, что эти двое не нравятся Скайуокеру. Впрочем, он им тоже. И Ситх чувствует опасность, которую эта парочка может принести ему. Это видно по движениям воина в черной одежде. Потому, как он старается всегда держать их в поле зрения и никогда не поворачивается к экзотам спиной. Интересно, если я окажу тебе услугу, Ситх, избавив от этих двух ублюдков, ты выпустишь меня с планеты? Усмехнулся Дурдж. Возвращение на базу, выстроенную на руинах центральной части Чоэла, было не самым триумфальным. Несмотря на то, что нам удалось расправиться с 7000-м корпусом нимбусов, судя по найденным в их лагере документам снабженцев, отсутствие у меня головы Дурджа вызывало не самые приятные чувства. Не меньше мрачности добавляла и смерть Фаргарда. Нет, что я, что мандалорцы прекрасно знаем о том, как погибают на войне. Однако это не отменяет тех чувств, что мы испытывали, получив с базы информацию об отбитом нападении на лагерь. Хорошо организованном, надо сказать. Сразу несколько крупных отрядов попросту отвлекли на себя внимание, в то время как группа нимбусов смогла проникнуть внутрь охранного периметра и добраться до штаба, где находились Трис, Лилаш и несколько офицеров, включая мандалорца Фаргарда. Скоротечная схватка закончилась победой республиканцев, но имелись и потери. Среди погибших, помимо Фарга, оказались клон-майор Терн, командующий силами Коммандос, полковник Глен Раст, командующий 207-м легионом и его заместитель майор Уирнарент. К тому же, были убиты 5 пехотинцев караульной смены, охранявшие модуль штаба. Еще 6 получили ранения. Трис отделалась попорченной броней, а остальные так и вовсе обошлись лишь тратой боеприпасов. Куда хуже дела обстояли на периметре. На севере Чоэл столкновения были весьма ожесточенными, поскольку там на наши подразделения вели наступление местные военные, которые проявили удивительные стойкости и упорство. В результате, почти 100 клонов была убита, а втрое большее их число отправилось как в развернутый в лагере Мидблок, так и на борт медицинских пельт, также находящихся на планете. Если бы не вернувшиеся к тому времени младшие джедаи, ситуация могла бы закончиться плачевно, но Маклатор и Тедиат, хоть и уставшие после штурма лагеря джебеймских военных, умудрились вовремя вмешаться в ситуацию, не постеснявшись использовать темные техники силы. Да и джаггернауты, которые удалось завести во фланг вражеских военных, поведя их в обход по западной окраине города, оказались весьма эффективны. В конечном итоге, противника на этом участке удалось не просто отбросить, а взять в клещи и добить, хоть это и вылилось в далеко не маленькие потери с нашей стороны. Считать же размен 100 клонов на несколько тысяч местных военных успехом я не мог. Не то соотношение сил. Северо-восточная атакующая группировка, состоящая из боевых дроидов Б-1 и Б-2, тоже доставила немало хлопот. Но на том фланге их встретили не только клоны и мандалорцы, но и младшие джедаи, Уинда Нента и Лора Санд. Саластанка и Аклавиш, несмотря на то, что во время тренировок выглядели не лучшим образом, со своей задачей справились, хоть и с явным трудом. Уинда Нент таки нарвался. Несмотря на мои требования, он так и не соизволил экипироваться по полной программе, включая броню, за что и поплатился. 3 попадания в правую руку прожгли плоть до костей. Абриторы пытались ему помочь, но полевой военный Мидблок — это не целительские палаты храма. Даже стараниями девушек с отличными способностями в этой сфере, без массы необходимых лекарств и оборудования им не удалось спасти Аклавишу руку. Теперь ему придется присоединиться к Зул, уже щеголяющей кибернетическим протезом руки, хоть и левой. Саластанке повезло немного больше, ну или меньше, тут как посмотреть. Близкий взрыв термодетонатора накрыл Элору, сняв личный щит, созданный системами брони, изрядно подпалил доспехи, оплавив внешнее покрытие, но барьер, который Сант успела таки выставить, спас ее от действительно опасных для жизни травм. Увы, но не всю. Левые кисти стопа оказались полностью уничтожены облаком раскаленной плазмы, успевшей в последний момент таки добраться до плоти Саластанки. «Доклад», — произнес я, увидев подходящую Тарис. Девочка выглядела уставшей. Темные круги под глазами, непривычная бледность лица и полнейшее отсутствие эмоций. Явно вымоталась, но держится. «Нападение на базу отбиты», — тихо произнесла Элара. «Есть потери. 183 убитых и 411 раненых, в том числе». Слушая доклад, я понимал, что местные пришли в себя после череды неудач, оклемались после многодневных орбитальных ударов и теперь начнут действовать, намереваясь, если не вышвырнуть нас с планеты, то заставить заплатить большой кровью за победу. Осознание данного факта заставило злость внутри меня проснуться. Пока это были лишь тлеющие угли гнева, однако очень скоро они превратятся в пожар ярости. «Пойдем», — вздохнул я, обрывая доклад девочки, «нам всем надо отдохнуть». Несмотря на то, что физически я не был так вымотан, как моя ученица, бой в лагере нимбусов тоже был не самым приятным. Среди них оказалось много гражданских, решивших взять в руки оружие. Пускай, сделав это, они превратились во врагов, но это говорит об очень многом. Альто Стратус стал главой государства не на пустом месте. У него была поддержка населения, и теперь она выливается вот в такие ситуации, когда старики, женщины и дети, совершенно не обученные воинскому делу, берут в руки бластеры и идут навстречу с плазмой от профессионалов. Фактически, они становятся живым щитом регулярной армии. Омерзительная тактика. Позорная. Добравшись до жилого модуля, я уже хотел было отправить ученицу в ее комнату, но увидев, как она едва переставляет ноги, передумал. Оглядевшись, дабы убедиться в отсутствии посторонних и камер наблюдения, взял девочку, что даже в броне казалось невесомой, на руки и понес в свою комнату. Уже там, я снял с мгновенно отключившейся ученицы броню и верхнюю одежду, благо, помня мои наставления, под свободным нарядом из бронеткани она носила еще и штатный клоновский поддоспешник, обеспечивающий неплохую защиту от осколков. От бластера или светового меча не защитит, но удары тупыми предметами смягчит. Уложив ученицу на кровать, я хмыкнул и покинул комнату, направляясь в штаб. У меня, в отличие от Тарис, проблем с выносливостью не было. Сэр, сидевший за тактическим блоком полковник Лаймигу, удивленно уставился на меня. «Вы собирались отдыхать?» «Передумал», — покачал я головой, да и не настолько уж устал. «У нас основную работу сделали офицеры БЧ-2, с орбиты. Нам осталось только провести зачистку». «Да, я уже в курсе», — кивнул Карун, проведя рукой по лысой голове. «Некий Гендай, как я понимаю, смог уйти. Уж очень странные приказы поступили от вас». «Смог». «Оставил обманку вместе лагеря, а потом еще и запустил на орбиту тягач Ильдротик. Хитрый паршивец. Может устроить ловлю на живца?» — поинтересовался офицер. «Не поймаем его, так местных выманим». «Интересное предложение», — кивнул я. «И кого же вы предлагаете использовать в качестве приманки?» «Вас, сэр», — оскалился полковник. «Уж на старшего генерала, да еще и джедая, над жабиями точно клюнут. Не Гендай, так Стратусы и его ублюдки». «Интересное предложение», — улыбнулся я, — «и весьма заманчивое. Обдумайте его», — кивнул Карун. «Составьте план. Вы, как я уже понял, планировать боевые операции умеете, сэр». «Так и сделаю. Впрочем, прежде чем приступить к составлению плана засады провокации, требовалось связаться со Скардом, у которого в поместье сейчас проживает Райт-Сиенер и целый десант его инженеров и конструкторов, нанятых Мандал Моторс для ремонта Центурионов и наладки производства машин Серитии. К тому же, я намеревался устроить Альто и его бойцам крайне веселую, полную приключений и постоянных неожиданностей жизнь. Можно сказать, добавить перчинки в их серые дождливые будни. «Потому, Абри, это Скайуэкер», — произнес я в микрофон Камлинка, включив исключительно аудиорежим. «Пришли ко мне доктора Сандерс. Мне необходима его консультация по вопросу работы с местным населением». «Хорошо, сэр», — после заминки ответил усталый голос девушки. «Что-то еще?» «Да, мне надо знать, сколько у нас свободных дроидов-хирургов, способных проводить полостные операции. Раз уж местные так любят давать в руки гражданских оружие, то посмотрим, как они отреагируют на превращение джебеймцев в оружие против Альто и его сторонников. Живое оружие». План поиска и уничтожения лагерей противника усилиями местных жителей созрел довольно быстро. Разбить районы столицы на сектора. Каждый сектор жестко проверить. Каждого сотого задержать и провести допрос, отправив в помощь офицерам Тариса и Лилаш, Латераидиата. Да и самому необходимо поучаствовать. Тех, кто в курсе мест базирования сил противника или имеет выходы на их сторонников, взять в обработку. Внести ментальные закладки в разум, а то и просто жестко подчинить. А также, 1-2 операции по вживлению в организм взрывчатки с детонаторами и маячков. Дальше, отправить их на поиски искомых лагерей, не забыв запустить следом дроидов-разведчиков, которых теперь собирают несколько мандалорцев, используя запчасти сенсоров АРТ-170 и зондов. Когда станет ясно, что живые мины добрались до цели, подорвать их. Неважно, что много таким образом врагов не устранить. Тут важен именно психологический факт. Едва ли джебимцы, что сейчас готовы идти в бой, даже зная о последствиях для населения, окажутся готовы к такому повороту. Далеко не каждый разумный способен спокойно пережить подобную ситуацию. А местные, даже учитывая их суровый нрав, еще не сталкивались с настоящей жестокостью, которую проявляют не они, а к ним. Это будет достойным ответом на их сегодняшнее нападение. Командующий, раздался голос Гифа, есть новости с Чоэл. Одна девушка смогла сбежать из лагеря республиканцев. Что? Удивленно уставился на офицера Альто. Где она? В южном лагере, ответил тот. Ее нашли патрули в 7 километрах от города. Девушку явно пытали, судя по состоянию. Бросив хмурый взгляд на майора, Стратус тяжело вздохнул. Последние дни ему и без того было паршиво. Многочисленные потери среди военных и диверсантов, карательные рейды республиканцев и их омерзительная пропаганда, выставляющая Альто куском дерьма, усугублялось это все довольными лицами тех, кто начал сотрудничать с пробирочными ублюдками и джедаями, получая за это защиту, еду, лекарства и деньги. Все это серьезно подкосило Стратуса. Стальная воля, что не давала мужчине скатиться, опустить руки, начала давать трещины, куда быстро приникала ржавчина отчаяния. А недавнее появление друга, которого Альто сам похоронил, сказало лидеру Джабима очень многое. С того вечера он стал пристальнее следить за окружающей обстановкой, подмечая многочисленные странности. То неожиданно глубокие, черные, словно бы живущие своей жизнью, тени, порой собирающиеся в узнаваемые силуэты людей, которых когда-то встречал в своей жизни Стратус, то тихий, едва различимый шепот, в котором мужчина к своему ужасу узнал слова давно умершего отца. С каждым днем разум Стратуса все больше погружался в безумие. Очередная весть о смерти боевых товарищей отзывалась в сердце гордого воина болью и осознанием собственной вины. Ведь именно он не смог предотвратить новую трагедию чьей-то семьи. Именно он не уберег. В какой-то момент в разум Альто закралась предательская мысль. Может, зря мы связались с графом Дуку и Кайнес. Впрочем, она исчезла под потоком ярости в адрес республиканцев так же быстро, как и появилась. Однако, с каждым разом видеть слезы женщин, чьи мужья, отцы, братья и сыновья не вернулись из боя, становилось все сложнее. И каждый раз, как Стратус засыпал, все больше мрачных, безжизненных белесых лиц смотрело на него черными провалами, что теперь заменяют им глаза. «Вот так, дружище», — раздался за спиной Альто знакомый голос, — «твоя гордость, глупость простых джебимцев и алчность политиков республики Кайнес привели к тому, что невинную девушку пытали. Нравится?» Обернувшись, Стратус увидел Рила, с укором и грустью смотрящего на него. «Мы за это боролись, этого мы хотели», — скривился старый друг, проведя мозолистой ладонью по мрачному, неожиданно бледному, лицу. «Ты готов посмотреть в глаза этой девочке и сказать ей, за что ее пытали, пока ты сидел тут, в безопасности? Сколько еще таких девочек должны пострадать, прежде, чем ты напьешься их крови и боли? Сколько хороших парней должны погибнуть? Сколько женщин должны пролить реки слез, когда ты нажрешься?» «Все не так», — прошептал Альто, резко замотав головой. «Все не так, разве?» — фыркнул Рила, резко оказавшись рядом со Стратусом. Мужчин схватил его за шею обжигающей ледяной рукой и, заглянув в глаза, спросил: «Тогда почему они умирают и страдают, а ты сидишь здесь и упиваешься бурбоном?» Командующий вырвал мужчину из ступора, в который впал Альто, голос Гифа: «С вами все хорошо». Повернувшись к майору, Стратус бросил взгляд на то место, где еще мгновение назад был его давно умерший друг. «Да, все в пределах. Мне нужно добраться до южного лагеря и...» В этот момент в помещение вбежал офицер связи. «Командующий, в южном лагере взрыв. Есть жертвы». «Что, его атаковали?» «Пока не ясно», — покачал головой капитан. «Но резервные дро сообщают, что 2 Венатора начал смену орбиты. Похоже, что им кто-то сообщил о координатах лагеря. Это была ловушка», — повернулся к Гефастратус. «Майор, это девушка. На ней был маяк или...» «Она была голой», — прошептал офицер, переводя взгляд с Альто на связиста, со множеством шрамов. «Так мне доложили. Республиканцы. Они смогли что-то придумать. Ублюдки», — тихо прошептал Стратус, В южном лагере были камеры наблюдения. Нужны записи с них, возможно, получится узнать детали. Спустя час Альто стоял перед проектором, вернув запись в самое ее начало. Миниатюрная девушка, покрытая грязью, сквозь которую были хорошо заметны многочисленные порезы, синяки и ссадины. На вид ей не больше 15-16. Бойцы, что нашли беглянку, на остановившемся кадре, стояли рядом с ней. Один из них, опустившись на одно колено, что-то говорил, держа в руках полевую аптечку. Стратус знал, что будет дальше. Девушка взорвется, унеся вместе с собой жизни еще 9 бойцов. Нет, республиканцы не стали наносить орбитальный удар по самому лагерю. Они демонстративно обстреляли местность вокруг него, показав, что знают, где находятся бойцы джебеймского сопротивления. Впрочем, судя по всему, главной их целью была не ликвидация обитателей лагеря. Нет, они решили задействовать новую тактику. «Ну что, дружище, нравится?» – раздался позади Альто голос Рила. Тяжелая ладонь, холод которой мгновенно просочился сквозь одежду, опустилась на плечо Стратуса. Такое же ледяное дыхание начало шевелить волосы на затылке мужчины. «Зачем ты приходишь?» – вздохнул Альто, опустив голову. «А кто еще сможет сказать тебе все то, что говорю я?» – хмыкнул Рила. «Ты так и не ответил, сколько еще мирных джебеймцев должны погибнуть, прежде чем ты окажешься удовлетворен?» «Я не хотел этого», — вздохнул Стратус. «Ты прекрасно знаешь, почему мы пошли за Дуку. Он обещал. Не мы, а ты, Альто», — вздохнул Рила. «Когда мы начинали, не было никакого Дуку. Не было КНС. Были лишь мы, оборванцы с окраины галактики, да республика. И мы хотели реформ. Хотели мира на наших землях. Хотели порядка. Но ты решил, что умнее других и пошел за кучкой предателей, Дуку. Он предал тех, кто его обучал, джедаев. Техносоюз – это бывшая часть республики, как и торговая федерация. Частные корпорации, подмявшие под себя сотни миров, в которых правят такие властолюбивые ублюдки, как ты, Альто. Ты прекрасно знаешь, что мне не нужна власть, Рила. Я хочу мира и процветания. Хочешь? Серьезно? За спиной Стратуса раздался мрачный смешок, от которого по спине мужчины прошла волна холода. Ну и где они, Альто? «Где твои, мир и процветание?» Резко обернувшись, Стратус увидел лишь пустое помещение. Глава 66. Охотничьи будни. Примечание к части. Вычитать успел только я. Беты текст еще не трогали. Позже перезалью. Бичина, Сильвер. Бичина, Лексас. Сиенар согласился. Правда, для того, чтобы таки добиться нужного мне результата, пришлось подключать к делу Бейла Органу. Впрочем, сенатор не подвел и умудрился вывернуть ситуацию как некую гуманитарную операцию, добиться выделения государственного финансирования, провести закупки медикаментов, модулей временного жилья, провианта, транспортных кораблей под эти нужды. В общем, политик развернулся вовсю, не забывая щедро делиться с заинтересованными сторонами, сенаторами, помогающими продвигать дело, кося глядящим орденом джедаев, коему смог в качестве благодарности за участие и понимание организовать целый акклиматор 2 линейной комплектации, которые лишь недавно завершившие испытания в рядах флота ВАР. По сути, в плюсе остались все, кроме жителей Джамбима. Райт Сиенар получил увесистый кусок пирога, который принялся с упоением переваривать, не забыв прислать на планету ЧВК, принадлежащую его корпорации. В Мандалорский сектор потекли руды, кристаллы, бокситы, нефть, газ, уголь, картозис и бискар, также обнаруженные на планете среди прочих ископаемых. В общем, полезное сырье, столь необходимое восстанавливаемой промышленности, моя компания, Refinos Industry, очередной толчок к развитию, медленно, но уверенно развиваясь.